Скажем так, тренировки для меня отдушина. Как вспомню, как тетушка меня по этикету гоняла в перерывах между занятиями по медицине. Нарой передернула. Ты наследник клана Синджу, не позорь клан, тьфу. Хорошо, хоть она сама в гробу видела этот этикет в повседневной жизни, как, впрочем, и я сам. Ты откуда таких выражений набрался? Прищурился Ниджи. Так от жителей деревни. Змееныш состроил непонимающее выражение лица. Тензани-сан посоветовал мне наблюдать за людьми и учиться у них, да и тетя в выражениях не стесняется, чуть что. Ну и набрался. Нисан долго смеялся, когда я просил объяснить, что означает то или иное выражение или жест. Глядишь, нормальным человеком станешь. Усмехнулся Чоджи, отправляя в рот сразу три куска мяса. Ты ведь и сейчас расслабился, хоть перестал быть похож на напуганного зверька. Да я просто привык, что я в свою сторону ловлю либо неприязненные взгляды, либо издевательские шуточки. Нарой смущенно потер шею. Последнего мне с лихвой хватало от Тею и с прочей компанией, пока они от меня не получили по шее. Вообще-то они и поодиночке были довольно сильными. Прищурился Нара. Так дело в том, что я перешел на второй уровень проклятой печати и потерял над собой контроль. Змееныш потер то место, где у него находился вышеупомянутый Джуин. А в таком состоянии я бросаюсь на все, что шевелится, если меня не остановить. Правда, мне для этого нужно впасть в ярость, а в спокойном состоянии я вполне нормально реагирую на окружающих. Тетя сказала, что я в таком виде являюсь летучим стихийным бедствием. Компания просидела в ресторане аж до ночи. Нарой заметно расслабился и вместе с остальными посмеивался над той или иной шуткой. По неосторожности ляпнув, что завтра у них с Тензо намечается спарринг, ему пришлось согласиться на то, чтобы ребята пришли посмотреть. Однако в целом вечер закончился неплохо. Первыми ушли Хината и Ниджи, за ними остальные девушки. Последними ресторан покинули Нарой и Шикамару. Ну что, ничего страшного ведь не произошло, усмехнулся стратег, не считая того, что Рок выпил всего одну пиалу сока и чуть не вынес окно. Змееныш прыснул со смеху. Хорошо, что Ниджи и Хината-чан его вырубили. Но вообще, мне понравилось. Спасибо, обращайся. На этом и распрощались. Нарой решил, что такая причина явиться домой на ночь глядя остудит пыл Цунади и Тензо. С одной стороны приятно, что о тебе беспокоится, но с другой, немного раздражает. Решив, что лучше поторопиться, парень рванул прочь от ресторана, помня, что ему опасно в одиночку гулять по деревне. Утром Тензо никак не ожидал увидеть на полигоне помимо брата еще и других ребят. Почти вся компания, с которой тот провел вчерашний вечер, пришла. Джонин про себя усмехнулся, наконец-то Нарой вылез из панциря, в который сам себя закрыл. Хотя на людях он по-прежнему вел себя холодно и безразлично, ничуть при этом не стесняясь своего внешнего вида. Единственными неоткровенными атрибутами были ботинки и куртка, да и та длиной едва доходила до талии. Два сапога парасанка, про себя подумал мужчина, припомнив, как предпочитает одеваться бывшая ученица белого змея. Они захотели посмотреть на спарринг, Нисан, я согласился, пояснил парень, пожав плечами. Не вижу причин отказывать. Ладно, ребята, но лучше бы вам наблюдать издалека, улыбнулся Тензо. Еще неизвестно, чем мы тут будем бить. Спорить не стали, так что зрители быстро сбежали на ветви деревьев. Нарой и Тензо встали друг напротив друга, после чего Чунин на пальцах отсчитал 3-2-1 вперед и ринулся в атаку, формируя Расинган. Джонин успел отскочить в сторону, прежде чем на том месте образовалась яма, затем сложил печати. «Не достанешь», — ухмыльнулся брюнет, последовав его примеру. Корни, которые оба вызвали, попросту спутались друг с другом, после чего в Тензо полетел сноп черных молний. Тот успел заменить себя клоном, послав второго в ближний бой. Нарой же вооружился тессеном и, пропустив через него чакру ветра, обмотал двойника цепью и веером рассек пополам. Клон превратился в деревяшку и теперь был бесполезен. «А как тебе такое?» — с ухмылкой прошептал Тензо, метнув в него несколько кунаев с взрыв печатями. Нарой успел убежать, затем отправил ветряной резак туда, откуда они прилетели. Убрав тессен, он быстро сложил печати. «Стихия дерева, древесные змеи», — произнес он название техники, после чего из-под земли вылезло множество змей, которые ринулись в атаку на Джонина. Тот защитился древесным куполом, однако вскоре его убежище оплели огромные корни и стали сдавливать и утягивать под землю. Научил на свою голову, подумал Джонин, уходя под землю. Ладно еще змеи из дерева, Но вот корней мне и не хватало. Ладно, братишка, посмотрим, кто кого попался, выдал он, появившись сзади парня и связав его ветвями из собственной руки. Уверен, ухмыльнулся Нрей, распадаясь на множество змей. Змеиный клон, вырвалось у Чоджи, наблюдавшего за спаррингом с ветки рядом с Инаи Шикамару. Они не сражаются в полную силу, подметил Нара. Однако я бы сказал, что Нрей сильнее, но ему не хватает опыта. Опыт со временем наберется, сказала Сакура. Но он и правда не использует всю свою силу. Оно ему и не нужно, хмыкнул Ниджи, бейкуганом отслеживая поток чакры у змееныша. Проклятая печать черным пятном виднелась на теле Нрей, однако вела себя спокойно. Тем временем брюнет направил на оппонента змеи из рукавов куртки, заставив его сменить дислокацию. Древесного клона, которым тот себя подменил, змеи сдавили до треска. Внезапно земля под ногами Нрей затряслась и начала подниматься вверх, отчего парень попросту дал деру с образующейся горы, на ходу складывая печати. Поток воды встретился с древесным куполом. Продолжим, поинтересовался Тенза, убрав защиту. Нрей, переведя дух, на это лишь ухмыльнулся и показательно хрустнул кулаками, затем рванул вперед, занося руку для удара. Джонин, поняв, что если не уклоняться, то можно надолго угодить в больницу в лучшем случае, отскочил назад, отчего удар пришелся по земле. Тряхануло так, что наблюдавшие за поединком ребята еле удержались на деревьях, а земля в том месте пошла трещинами и разломами. «Ничего себе!» – выдал Акимичи, едва не подавившись чипсами. Сакура же нервно усмехнулась, она ведь может так же, наставница была отличная. Вывод – не нарываться на подзатыльники от норы, брякнул Киба, а Акамару лаем поддержал партнера. «Ладно, а-та-та, сдаюсь», – улыбнулся Тенза, примирительно подняв руки. «Пффф, Нисан, ты много раз мог меня спутать корнями или заточить в свой древесный купол, чтобы поймать», — фыркнул змееныш, сдув прядь волос, упавшую ему на нос, в сторону. «Делал же так неоднократно, когда показывал мне техники, порой даже на мне их демонстрировал. До сих пор помню твою клетку. Ага, чтобы ты спятил и мы бы получили взбешенного монстрика», — нервно хохотнул Джонин. «О чем вы?» — поинтересовалась у него Хината, когда зрители наконец спустились на землю. «Просто вот это чудо, когда попалась в ловушку», с перепугу перешло на второй уровень проклятой печати и стало бросаться техниками направо и налево. Освободиться сумел, но я поспешил исчезнуть из его поля зрения, пока он не свалился с чакроистощением, пояснил Тенза. «Я что, виноват, что у меня боязнь замкнутых пространств?» Недовольно буркнул Нрей, скрестив руки на груди и отведя взгляд. «Ага, только ты себя со стороны не видел в тот момент», подметил Джонин. «Ты обзавелся не только крыльями, но и оболочка из темной чакры. Вложи я в свою технику побольше чакры, ты бы ее не пробил». «Ладно, понял. Занятия не отменяются, Нрей, сегодня вечером отработаем тайдзюцу, а завтра я приведу Какаши Сэмпэя, будешь заниматься защитой от гендзюцу, которую тебе дает твоя печать». «Да, Нисан». Примечание к части. Вспоминая Марку со свадьбой Наруто и Хинаты, где показано, как змеюка драпает от жуков. Глава 3. Кто меня убил? Тренировки с Какаши — это тот еще ад. Брат сдержал слово и приволок Хатаки на полигон, при этом этот масочник не расставался с оранжевой книжонкой. Хотя гендзюцу он накладывал сильные, за 3 часа использования проклятого зрения, я так назвал ту защиту у себя на глазах, из-за того, что она у меня есть из-за проклятой печати, у меня дико болели глаза, но ни в одно гендзюцу я не попался. Правда, с полигона меня пришлось под руки уводить, такое ощущение, будто в глаза сыпанули красного перца. По дороге приходилось лечиться, Тенза подметил, что из глаз у меня вместо слез кровавые ручейки текут, хорошо хоть сами зеркалки остались на месте. Это с непривычки, успокоил меня брат, нужно просто почаще с этим тренироваться. Надо будет еще Куринай-сан позвать на помощь, если у нее найдется час-другой, она специалист в гендзюцу. Если у меня глаза после этого не вытекут, буркнул я. Кстати, мне тут пришла идея по поводу твоей проклятой печати. Ты ведь можешь ту змею выпускать, верно? Я не могу ее контролировать, Нисан, она бросается на все живое, что видит. Что ты задумал? Но на тебя она не нападала. И ты ведь упоминал когда-то, что печать постоянно питается твоей чакрой. Ну как сказать, протянул я. Я могу по чуть-чуть вливать в нее чакру, а могу сразу вбухать пол резерва и она не подавится. Но я так и не понял, по какому принципу она действует. Все, Что о ней на данный момент известно, она экспериментальная и оттого непредсказуемая. Покачал головой братец. Там не просто более сложный рисунок, не то, что у Анка-чан или Саскикуна, а сама ее структура иная. Отдельный чакраканал в головной мозг, постоянная подпитка твоей чакры, само высвобождение этой чакры, все требует тщательной проверки и анализа. У тебя утром как? С утра буду торчать в госпитале в помощь Сакуре. Вздохнул я. Мне, конечно, нравится быть ирьонином, но я все же по большей части боец. Ксо. Чертыхнулся я, вытирая кровавые слезы. Да когда боль-то пройдет? Ладно, пошли ко мне, наложу тебе повязку на глаза, полегче будет, потом домой пойдешь. Да уж, сегодняшняя тренировка ясно дала понять, что мне свою защиту еще прокачивать и прокачивать. Нужно к ней приспособиться, чтобы потом не страдать от этого, а то такое ощущение, что я прямо на солнце смотрел какое-то время, глаза дико болят и слезятся. Уже когда мы оказались у брата в квартирке, он усадил меня на диванчик, а сам принялся рыться в домашней аптечке. Спустя 5 минут у меня на глазах лежал влажный бинт, пахнущий каким-то лекарством. Параллельно я направлял медчакру в больное место. Барьер поставил, невзначай интересуюсь у Тенза. «Обижаешь, Стас?» «Ага, если он меня назвал старым именем и по-русски, значит мы защищены от любопытных ушей. Миха, а если серьезно, то что ты там задумал с моей печатью? Понимаешь, я подумывал насчет того, чтобы пятая выделила несколько опытных бойцов Анбу, чтобы протестировать твою змею в боевых условиях. На тебя она тогда не напала, а просто вернулась обратно в печать. Она ведь не просто так кормится твоей чакрой», — пояснил брат. «Нам с тобой не нужны неприятные сюрпризы в самый неподходящий момент. Да, тут ты прав. Ичхасси Аллис», — не выдержал я и выругался на немецком. «Рад знать, что ты не все забыл», — хмыкнул Тенза, сев рядом. «Пфффф», — фыркнул я. «Зря что ли учил немецкий язык в старших классах? Он мне как-то лучше давался, чем английский, вот и владею им вполне нормально». В логове Арачимару повторял про себя, чтобы не забыть, все равно мне там давались крохотные перерывы, да и в карцере было время повторить про себя вместе с песнями, чтобы не забыть. А тут еще и местный японский добавился в копилку знаний. «Ну ты же хотел после 3-го курса в Германию сбежать», — протянул брат. «Ага, а из-за какого-то козла на иномарке все пошло псу под хвост. На душе стало банально обидно, вот так и рушатся мечты. Точнее, козы», — со смешком поправил меня Джонин. За рулем сидела девица. «А-а-а», — вырвалась у меня вместе с фейспалмом. «Еще лучше. Необученная дура за рулем опаснее обезьяны с гранатой. Ты явно что-то знаешь, колись, орешек. Короче, Стас, тебя сбила одногруппница твоей подружки. То ли Лена, то ли Лера, не запомнил, но твоя Алиска о ней отзывалась очень отрицательно. Фифа с богатым папочкой. Ленка, что ли?» — удивился я. «Помню эту фотомодель, вешалась наполовину универа. Даже Кирилл повелся на ее прелести, пока мы с ребятами не сдернули шоры с его глаз. Честно, лучше бы она вместо тачки у отца мозги попросила. Помню эту блондинку, ее еще Сашка грубо отшил. Как-то он там выдал. А, вот, в отличие от некоторых, наша подруга зарабатывает знания своими мозгами, а не дыркой между ног. Во, правда, она вообще на другой факультет поступила, но не суть. Ну да, Алиса в физике и прочих точных науках не сильна, а вот психологический факультет был для нее родной средой, чистый гуманитарий. Вот и подтягивали мы друг друга. Ну и немаловажным фактором для нашего с ней сближения стала наша общая любовь к готике и искусству, в частности музыке. А в нашу компанию она влилась, как родная, так как с другими девчонками ей было неинтересно, да и те не особо хотели общаться с готессой. Мы с Кирюхой пару раз помогали ей вытащить жвачку из волос, пока Сашка в конец не озверел и не разъяснил взорвавшимся фифам политику партии. «Ну не знаю, это были ваши заморочки. Мне потом твоя подружка и рассказала, что эта девица очень сильно торопилась на пару, при этом по прибытии чуть не снесла своей мозгой забор. Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий», — хохотнул Тенза. А прямо во время пары в аудиторию пришли полицейские и в лоб заявили, что эта блонди сбила насмерть молодого парня и назвали имя погибшего. Мы с ней просто в морге встретились на опознании, ну и разговорились. Он замолчал. Одно дело, проехать на красный свет светофора или неправильно припарковаться, но совсем другое, сбить человека. И что, папаша ее отмазал от тюрьмы и штрафов. Я недоверчиво посмотрел на него, приподняв бинт, глаза уже не так сильно болели. перевелась в другой универ. Тот пожал плечами. По словам Алисы, все ее называли убийцей, а ездила она уже не на машине, а общественным транспортом. Подробностей не знаю, но скорее всего да, ее отмазали. Я же все это узнал у твоей девушки, ну и кое-что от друзей. Кто б сомневался, фыркнул я. Деньги решают все, Дени Муттер. А ведь я мог бы сейчас учиться в консерватории в Лейпциге или какой-нибудь высшей школе музыки в Берлине. Я же подавал туда заявки, помнишь? Да, помню, как и то, что ты упросил Радаков купить тебе синтезатор. Играл ты, кстати, очень неплохо. Неудивительно, что твой друг тебя в группу звал. На вокал, кстати, а не на клавишные, подметил я. Настроение упало на уровень подземелья Рачимару, из-за какой-то дуры, которая купила себе водительские права, я вынужден вместо любимого дела изматывать себя на тренировках, чтобы меня тут тупо не убили. Во второй раз, ага, неважно, главное, звал. Мне в руки сунули чашку с чаем. На, хлебни, я слишком много себе сделал, напился уже. Как бы то ни было, но они остались там, а мы здесь. Обратно не вернемся, увы, а хотелось бы. Прошипел я, сжав чашку в руке. Придушил бы эту суку за то, что водить машину не умеет. Хотя выбор, кого сбить тачкой, стоял небольшой, я или то дитё, выбежавшее за мечом на дорогу. Исход и так и этак невеселый. Точнее даже переехать, а не сбить. Огорошил меня брат. Что ты последнее помнишь? Сильный толчок, боль, удар затылком об асфальт и все. Везунчик, раз не почувствовал, как по тебе проехалось почти 2 тонны железа. С таким 100% не выживешь. Ты ведь и там не был особо крепким, как этот ваш конь. Опять сравниваешь меня с Лёшкой Овсовым? Скривился я. Конем мы Лёху обозвали не просто так. Этот детина из категории сила есть. Ума не надо, хоть и не был нашим лучшим другом, но приятельствовали мы спокойно, а то, что он был обладателем чуть ли не пудовых кулаков и практически полного отсутствия чувства юмора, нас не волновало. Не наезжал на нас без причины и ладно, тем более мы не давали ему повода на нас злиться. Ладно, не обижайся. Брат растрепал мне волосы спереди. А родители что? А ты как думаешь? Мать выла и рыдала, отец был похож на грозовую тучу. Они пытались забрать меня обратно к себе, но я воспротивился. Знаешь, чего мне тут не хватает? Я откинулся на спинку дивана, моего телефона с наушниками. Ты и так с ним расставался только когда ванну принимал, заржал Тенза. А так я тебя как не увижу, ты все в наушниках. Ну люблю я песни слушать, ну и что, обиделся я. Сам-то слушал саундтреки из своих аниме. Да, но у меня стены не были завешаны плакатами Лацримаса, Никхтвиш, Ночтблута и еще каких-то, которые ты слушал. Все стены в своей комнате обклеил, ни одного чистого угла не было. Просидели мы так аж до глубокой ночи, подкалывая друг друга и вспоминая былое в прежнем мире. Спохватились уже когда на часах было 12. Тетушке я отослал змейку с сообщением «переночую у Нейсана», утром в госпиталь на 8 часов. Я помню, пускай не крушит деревню в моих поисках, здесь мне ничего не грозит. Тенза сам бывший анбу и очень опытный шиноби, а свое чутье он холит и лелеет. Хорошо, что я тут не один, есть с кем обсудить проблемы и попросить дельного совета, не боясь раскрыться. В госпитале, как оказалось, мы с девчонками проходили очередной экзамен на профпригодность. В отличие от Ина и Сакуры я мог одновременно нескольких лечить, соответственно и нагрузка у меня была повыше. Тяжелы будни шиноби, повезет, если с миссии вернешься целым и со всеми конечностями. Отращивать руки и ноги не могу, а вот сращивать кости и мышцы да выводить яды из организма я вполне способен. Правда, медперсонал вечно провожал меня косыми взглядами, так что за поддержку я девочкам был благодарен. А на полигоне меня ждал сюрприз, брат действительно привел с собой около 10 анбу. В горле резко пересохло, в очередной раз вспомнил, что в этом мире смерть ходит под ручку с каждым ниндзя. «Ты готов?» – спросил Тенза, на что я лишь вздохнул и сложил печать постоянной концентрации. «Высвобождение проклятия!» – прошептал я, чувствуя, что печать ослабевает. Внезапно вырвавшаяся чакра змея тут же напала на анбу, хорошо хоть те вовремя бросились в рассыпную. Вот только они одновременно со всех сторон принялись забрасывать меня техниками и железом, и вот тут случился сюрприз. Змея, вернувшись ко мне, обвелась вокруг меня кольцами, заключая в этакий щит, отбивший все направленные в меня атаки. Вот тут я натурально охренел, неосознанно перейдя на проклятое зрение. «Вот оно что!» – произнес Тенза. «Продолжим. Контратаковать не получалось, нужно было постоянно поддерживать технику. Однако как только запал временных противников поутих, змея снова бросилась в атаку на них. Нет, в одиночку против толпы с таким приемом выходить себе дороже получится. Вскоре я на горле почувствовал холод лезвия меча от тигра. Для толпы у меня есть корни деревьев и древесные змеи, не говоря уже про стихийные и змеиные техники, а в освобождении проклятия лучше применять против одного-двух. Я отменил действие техники, змея вернулась обратно, после чего я почувствовал резкий отток сил. Неудивительно, этот чакра и меня защитил от кучи техник, которые от меня бы только пятно на земле оставили, если бы я не успел сбежать. Подведем итог. Брат сел на землю передо мной, а Анбу выстроились позади него в ряд. Эта печать, получается, защищает тебя не только от гиндзюцу. Жаль только, что ты не умеешь ею управлять. Увы, выдал я. Это чакра создателя, а не моя. Пусть и защищает меня таким образом. И я чувствую, что она из меня только что очень много чакры выкачала. Так вот для чего ей нужна моя чакра. Догадался я. До этого ты ее высвобождал? Ну, если не считая того раза. Нет, не было такого. Переход на первый и второй уровни использования не в счет, не в счет, это не совсем то, как я понял, ты в таком случае просто сам преображаешься и получаешь дополнительные силы. Здесь же совсем другое. Можно предположить, что она питается твоей чакрой для того, чтобы ты мог использовать эти дополнительные возможности. Но при этом если ты это свое проклятое зрение сам контролируешь, то вот эту самую змею, нет, она как будто самомыслящая. Подсказал я, не думаю, что она обрела разум, это же не Биджу в конце концов, скорее всего это просто что-то вроде настроек самой печати, ну чтобы она своего носителя защищала, это как с собаками, я читал, что они преданные защитники, в данном случае, ата-та, мы имеем дело не с собакой, а с чужеродной темной чакрой, принадлежащей твоему создателю. Покачал головой брат, нужно быть очень осторожными, не лишним будет наложить сдерживающую печать, не скажу, чтобы я был особо против, пожимаю плечами, при этом думая, как быстро я смогу этот блок прорвать, все же плюшки, которые мне дает эта татуировочка, больно вкусные и лишаться их мне не с руки. Наша тренировка на этом не закончилась, одного клона я послал тренировать двойной расинган, четверых отрабатывать стихийки, каждому по одной. Причем один из них был послан учить технику сокрытия крота, еще двое отправились спарринговаться в тайдзюцу, а трое ушли медитировать. Пусть я и прокачал себя в теневом клонировании, мой предел увеличился до 20 штук, но в данном случае мне ни к чему создавать столько копий, да и головная боль то еще стихийное бедствие для меня, так что нафиг. Сам я занялся техниками стихии дерева, того, что я знаю сейчас, недостаточно. А брат вчера перед сном все равно пообещал меня научить еще одному полезному приему – технике четырехколонного дома. Хоть не надо будет на миссиях разбивать палатку или искать ближайший аналог таверны или паба, чтобы провести ночь. Примечание к части. Нем. Ненавижу все это. Нем. Мать вашу. Глава 4. Неприятное открытие и возвращение друга. Очередной день начался. А хреново он начался. Нет, я не про тренировки или миссии. Последнее задание было для меня своеобразной отдушиной и очередной возможностью выбраться за пределы Конохи. И тем более не проставшую привычной головную боль при развеивании теневых клонов. От объемов информации, которую они со вкусом усваивают, мозги рискуют свернуться в рулетик, причем в прямом смысле этого слова, так что приходится аккуратно и по одному. А все дело в том, что с самого утра я мучился чиханием, обильными соплями и слезами да кашлем. У меня оказалась банальная аллергия на хлорку. Просто брат с утра пораньше у себя дома затеял полноценную уборку. Все по высшему разряду, швабра, тряпки, чистящие средства. Позвал меня помогать. Ну развел я в ведре с водой содержимое бутыля с чистящим средством, а через 5 минут у меня заслезились глаза и зачесалось в носу. Еще через 5 минут я начал кашлять и чихать. Миха, не поняв, что такое, сам принюхался к ведру, сообразил, что пахнет хлоркой, стандартным антисептиком на все случаи жизни, и принялся читать состав этой дряни на этикетке, затем от души выругался. Мать, да этот запах у меня никогда такой реакции не вызывал, там, в госпитале хлоркой пахло еле-еле, там уборка проводится в то время, когда меня нет, а за несколько часов запах выветривается. Конечно, остаточные пары пощипывали в носу, но я это обычно списывал на простое раздражение. В общем, с уборкой пришлось повременить, брат оставил дома двух клонов и выдал им ЦУ, а сам увел меня в больницу. Ну и как назло тот же запах хлорки, причем ядреный, только для меня, ведь мое обоняние острее, чем у обычных людей, видимо, только что провели тут уборку. Открытые окна спасать не будут еще какое-то время, а ветра для хорошего сквозняка, как назло, нет. Апчхи, в очередной раз выдал я, вовремя прикрывшись носовым платком. Так, дуй на улицу, я сам. С этими словами Тенза увел меня наружу, а сам ушел на поиски нужного врача. Вот и стою недалеко от входа, вытирая лицо платком, придется стирать потом. Блин, ну кто же знал, что у меня будет такое. Нары, что ты здесь делаешь? О, Сакура вышла из изрядно надоевшего белого здания. Я уже было открыл рот, чтобы ответить, но уже на рефлексах зажал рот и нос платком и чихнул. Будь здоров, что это с тобой? Да уж, я красавчик, глаза красные, нос тоже, морда влажная от слез и соплей. Ничего не могу с этим поделать. Нисан, шмык, затеял у себя дома уборку, чхи, позвал меня помогать. А средство оказалось, шмык, с хлором. Да, меня тут заставили выучить химические элементы. Пусть я и знаю их на уровне лаборант. Я вдохнул пары, ну и вот, апчхи, получил. Уже час мучаюсь. Так у тебя аллергия на хлоросодержащие средства? Угу. Смешно, да, Ирёнин с аллергией на бытовой обеззараживатель. Усмехнулся я, шмыгнув носом. Да блин, ненавижу насморк, это еще хуже, чем кашель. А когда ты жил у Арачимару, такого не было, поинтересовалась Харуна. Нет, там уборку помещений проводили с другими антисептиками, ею только, шмык, в лаборатории пахло, но не до такой степени, чтобы я начал чихать и кашлять. Да и я там бывал только раз-два в неделю, запах выветривался, шмык. Наверняка он знал про аллергию, но не говорил. Апчхи, снова вырвалось. Да что ж такое-то, кошмар. Так, а-та-та, врач мне выписал лекарство, пошли в аптеку. Рядом из Шуншина вывалился Тенза. Здравствуй, Сакура-чан. Здравствуйте, Тенза-сан. Поклонилась девушка. Проблем не было, поинтересовался я у брата, негромко высморкавшись в платок. Сначала отказались обслуживать из-за того, что тебя рядом не было. Пришлось им сделать втык насчет того, что в больнице сейчас пахнет хлоркой и тебе может стать еще хуже. Тот пожал плечами. Прониклись. Пошли, горе. Увидимся, Сакура-чан. Я попрощался с Харуной и последовал за братом. На свежем воздухе мне, конечно, стало полегче, по крайней мере глаза не слезились. Впрочем, хорошо, что это выяснилось сейчас, а то нанюхайся я хлорки где-нибудь на серьезной миссии и все пошло бы коту под хвост. Ну кто знал, что это тело так отреагирует на стандартный дезинфектор. В той жизни у меня не было аллергии, так что не привык я к такому. А 2,5 года назад, когда мне пришлось временно здесь пожить, уборщицы обходили мою палату стороной, а на процедуры я ходил утром, когда по коридорам еще не бегали работники тряпки и швабры. Ну, как говорится, никто не идеален. Тренировки, миссия, тренировки. Блин, да надоело уже. В конце концов я не выдержал и прямо выпросил у пятой выходной, могу же я провести день как все нормальные люди. Запускать себя не собираюсь, но хотя бы просто пробежаться по деревне, поесть мороженого да подумать о насущем имею право. После получаса препираний, Шизуни аж притворилась каткой с фикусом в углу. Не встревая в диалог, я все же получил законный выходной. А что, я же подросток, так что мои психи тетушку не удивили. Хотя покричали мы друг на друга сильно, каждый отстаивал свое мнение. Эх, наконец-то свобода. Довольно протянул я, стоя на трубе дымохода какого-то дома. Прогуляюсь-ка я до скалы Хокаге, оттуда вид на деревню классный. Краем глаза вижу пробегающую мимо Азуми. На плохое зрение не жалуюсь, видел я, как она на меня смотрела во время выполнения миссии. Честно говоря, мне тут только отношений не хватало. И ведь придется строить из себя полного неуча в плане отношений мальчика и девочки, при том, что я вообще-то в курсе. Эх, тяжела моя судьбинушка. На намеки с о том, что эта блондинка на меня глаз положила, приходится строить непонимающую физиономию под названием «объясните дереву». Мда, Наруто Узумаки вернулся. Раздалось на пол Конохи. Надо же, пропажа вернулась спустя 2,5 года. Пришлось притормозить, источник знакомого голоса доносился слева, а вот и он, надо же, как вымахал, надеюсь, он не пинал балду все эти годы, братец меня любезно просветил, какая жопа нас тут ждет в ближайшем будущем, так что если Узумаки лентяйничал, будем брать дело в свои руки и брать пацана на слабо. А пока что, бу, ну не удержался я, каюсь, подкрался к нему сзади и хлопнул по плечу. Наруто от неожиданности свалился со столба, на котором стоял, благо успел зацепиться чакрой и тем самым избавить себя от болезненного падения. Нары, да ты, Даттибая, совсем обалдел, очнулся Узумаки, а нечего орать на всю Конаху. Отбрил я, ухмыляясь, затем спустился к нему. Давно не виделись, Наруто-кун. Ага, давно, а ты изменился. Он осмотрел меня с головы до ног. Юбку куда дел? Вытряхнули. Сам вытряхнулся. Вот она. Показываю рюкзачок. Чего выбрасывать добро? Хоть на полезную вещь пошла. Был похож на девчонку, стал на парня легкого поведения. Хохотнул блондин. Ну я и не собираюсь спорить с этим, несмотря на то, что всегда любил поиздеваться над окружающими, одеваясь, как мальчик по вызову. Тут к нам подошла Сакура и команда Конохамару, детки явно после миссии. Внучок третьего одарил меня злобным взглядом, я ему ответил вопросительным. Пантомима так себе, я могу быть флегматиком, а через секунду впасть в ярость, характер такой. Привет, Наруто, привет, Нары. Поздоровалась Кунайчи. Рад снова тебя видеть, Сакура-чан. Улыбнулся Узумаки, после чего Харуна смерила свой рост и его и недовольно подметила, что он стал выше нее. «ФФ, а я все равно выше него буду, немного, даже без учета подошв на ботинках». Конохамару попытался было влезть к нам, потребовав у Наруто поединок, но тот отговорился тем, что уже повзрослел для таких игр. «Наруто-кун, как насчет прогулки в твой любимый Ичираку? Заодно похвастаешься, чему научился у Джирайи-сенсея?» «Предложил я, давай». А как глаза загорелись, такое ощущение, что его рамином не кормили и он соскучился. Каюсь, я как-то сходил в этот ресторанчик, мне понравилось, но миску рамена я в себя еле впихнул, потом сжигал все калории на тренировках. Сакура, ты с нами? Интересуюсь у девушки. Нет, извините, я к Хокаге сама. Покачала головой та. Присмотри за ним, Нары, а то этот балбес найдет на свою голову неприятности. Эй, возмутился Узумаки, а я насмешливо фыркнул. Кто последний, тот и платит. С этими словами я сиганул на крышу. Посмотрим, Даттибая, раздалось следом, так на перегонки и примчались к Ичираку. Уже когда он заказал себе 3 порции рамена, то начал рассказывать, чему научился от Джирайи. Хм, как по мне, мало что поменялось. Такое ощущение, что он тренировки попросту вырывал зубами у этого извращенца, а остальное время пытался дотумкать, что от него хотят. Но это все лирика, надо посмотреть на него в действии. Самый лучший способ – спарринг. Ну а ты как провел эти 2 года? Поинтересовался у меня носитель хвостатой лисички с очень злобным характером. С меня драли по 10 шкур. Протянул я. Утром занятия с Хокаге сама в области Ирьон-дзюцу, днем и вечером тренировки на полигоне. Ну и я учился у других людей всяким жестам и выражениям. И да, я чоунин уже 1/2 года. Похвастался я. Ух ты, круто. Восхитился Узумаки. Поздравляю. Надо будет и с остальными ребятами повидаться. А то 2,5 года прошло, я соскучился. Устроим посиделки где-нибудь. Пожимаю плечами. А ты что, сумел с ними найти общий язык? Скорее они меня за руки к себе в компанию притащили. Я со смехом рассказал о том вечере, когда Шикамару меня пригласил в тот ресторан, где собралась вся дружная компания, в которую меня и втянули. После этого мы с ребятами вполне нормально общались, они даже помогали и подсказывали, как вести себя в той или иной ситуации. Интересно было слушать и смотреть, как та же Ина подсказывала мне, как называется то или иное растение в лавке ее клана. Черт, да я даже Санка уже не боялся пересекаться на улице. Угощали друг друга данго, прикалывались друг над другом да перемывали косточки бывшему хозяину. Наш веселый разговор прервал представленный ко мне боец Санбу, бык, заменяющий тигра. Нарай-сама, Наруто-кун, вас ждет Хокаге-сама, отчеканил ниндзя. Ксо, сейчас будем. Кисло выдал я, выходной, чувствуется мне, пойдет на смарку. Нарай-сама, почему он тебя так назвал? Наруто явно не понимал, что тут творится. Ну, кхм, выдавил я, потерев шею, привычка, показывающая нервозность. Мое полное имя, Синджу Нарай, спасибо тете. И с ее легкой руки я наследник клана Синджу. Походу у Узумаки когнитивный диссонанс параллельно с зависанием компьютера, он наш палочки выронил. Ну а что я тут поделаю-то? Меня не спрашивали, на минуточку. А брат только и делает, что хохочет, когда я ему на эту тему начинаю жаловаться. Блин, если мне тетя начнет подсовывать невест после того, как меня вылечит от бесплодия, вообще мне и так хорошо живется, но кто меня тут спрашивает, ё-моё. Я последую примеру Арачимару и дам дёру из деревни, став Нукининым. Может, в Кумагакури свалить, как вариант, авось дадут политическое убежище. Помимо нас с Наруто в кабинете пятой также находились Сакура и почему-то Какаши-сэмпай. Жаль, брата нет в деревне, отправили на какую-то миссию. Ну вообще да, не всегда же ему цацкаться со мной. А причиной, по которой тетушка нас вызвала к себе, оказалась банальная проверка сил, которую проводить будет сэмпай. Интересно, а я тут каким боком? Как только Наруто и Сакура ушли, я этот вопрос задал Цунаде. Все просто, Нары. Как ты наверняка уже знаешь, внутри Наруто запечатан девятихвостый лис. Сила моего деда, твоя сила, способна сдерживать это чудовище. Пояснила она мне. Если Наруто потеряет над собой контроль, ты сможешь его остановить. Поэтому ты войдешь в состав команды 7. Да и вы двое все равно хорошие друзья, так что ищи в этом хорошие. Ясно, Хокаге сама. Понятно, перестраховка на случай, если лис взбунтуется. Что ж, разумно, с этим не поспоришь. Так как я уже знаю, где какой полигон находится, мне не составило труда найти нужный и при этом не заблудиться. Как я и думал, сэмпая еще нет. Гррррр, выбить из него эту дурную привычку опаздывать, что ли? Привет, ребята. Поздоровался я с Наруто и Сакурой, приземлившись рядом с ними на полянке. Так значит, Цунаде Бара-чан тебя к нам приписала как члена команды, уточнил Узумаки. Я думала, что в каждой команде должен быть один ниндзя-медик, подметила Кунаичи. Я могу быть как Ирьонином, так и обеспечивать поддержку или прикрытие или же просто атаковать. В данном случае, второе с третьим. Пожимаю плечами. Не забывайте, я изначально был создан как оружие, так что упор делался на боевые приемы. А что не так? Да нет, все так, Даттибая, отозвался блондин. Просто непривычно. Думаю, мы сработаемся, ведь так, и фирменная улыбка на пол лица. Вот уж точно солнце в миниатюре. Как раз и Какаши прискакал. Простите, черная кошка перебежала дорогу. Извинился он, улыбаясь одним глазом. Вот как он это делает, что аж через маску можно понять. Ага, и вам пришлось делать крюк через пол Канахи, съязвил я. Какие у вас еще есть отговорки, сэмпай? КХМ, откашлялся тот. Ладно, мы здесь для того, чтобы я оценил вашу командную работу, ребята. Ваша задача, он показал два бубенчика на нитке, отобрать у меня колокольчики. Это мы 3 года назад проходили, хмыкнула Харуна. Освежить память никогда не бывает лишним, улыбнулся Джонин. Что ж, за дело, ухмыльнулся Наруто, стукнув кулаком в раскрытую ладонь. Командная работа, да, во всяком случае мне с этими двумя спокойнее, чем с Сэем под боком. И еще одно. С этими словами Какаши приподнял протектор, обнажая шеринган в глазу. На этот раз я буду серьезен. Хм, ухмыляюсь и посылаю чакру из проклятой печати в глаза. Нетушки, сэмпай, в гиндзюцу вы меня не поймаете. Я уже наловчился использовать защиту, хотя и могу ее держать всего 3 часа, пока глаза не станут болеть. На счет 3 мы втроем атаковали Хатаке. Естественно, он уворачивался от всех наших выпадов, что меня уже достало. «Сакура, давай!» – кричу напарнице. Та, замахнувшись, со всей силы ударила кулаком по земле, вызвав мини-землетрясение и заставив нашего опаздуна отскочить. «Все, больше никогда не буду злить Сакуру-чан!» – пробормотал бледный, как побелка потолка, Узумаки. Очнувшись, он создал несколько теневых клонов и послал их в атаку на Какаши. Ну а я атаковал сзади, на ходу создавая Расинган. Как и ожидалось, Джонин с легкостью раскидал клонов по углам и успел произвести замену. Мой шарик разнес в щепки бревно. Так, его нигде нет, значит, атакует внезапно. Концентрируем чакру в ноге и с размаху впечатываем в землю, раскалывая ее на куски. А вот и ты, наша добыча, спрятался под землей. Похоже, Узумаки придется очень тщательно следить за языком. Тут не только Сакура умеет сильно бить. Нашему сэмпаю не сладко придется, это точно. Со всех сторон наседают теневые клоны Наруто, мои змейки. Харуна к нему уже несется с заготовленным для удара кулаком. Блин, снова уходит заменой. Он своим шеринганом предугадывает наши атаки, нужно что-то другое. Бросаю дымовую шашку, Хватаю напарников за руки и утаскиваю в кусты. Судя по расфокусированному взгляду Узумаки, его поймали в гендзюцу, так что развеиваем и освобождаем его мозг. И что же нам делать? Поинтересовалась Сакура, когда мы получили минутку передышки. Мы так весь день будем пытаться его хотя бы зацепить. Не хотелось бы сверкать проклятой печатью или стихией дерева, только если совсем прижмет. Задумался я. Так у тебя действительно есть стихия дерева, как у первого Хокаге. У Наруто аж глаза загорелись. Это здорово. Ну да, тетя еще упоминала как-то, что я могу создавать Бейкугуноин, как у нее самой, но не думаю, что проклятой печати понравится соседство с еще одной меткой. Я потер Джуин на шее. Не факт, что она не съест накопленную в этой точке чакру. Ладно, неважно. Как нам добыть колокольчики? Есть идеи? Ну вообще-то есть. На лице Наруто появился хитрющий оскал. Воистину лис. По мере того, как он нам рассказывал подробности, меня распирало от смеха. Да, думаю, это должно сработать. Не будем заставлять Сэмпэя ждать. На счет три. Я на пальцах отсчитал 3-2-1 и дал отмашку. Со всех сторон на Какаши налетели клоны Наруто, а от меня прилетел подарок в виде десятка змей. Сакура же перешла в тайдзюцу, загоняя Джонина как раз туда, куда нам и надо. Так, он вышел из боя и теперь направляется ко мне с чидори в руке. Нужно успеть заменить себя клоном. Удача, грязевая копия при уничтожении забрызгала его грязью. Так, где моя любимая адская трясина? Ксо, чертыхнулся Хатаке. Ага, увяз весь чуть ниже пояса. Киваю Наруто, мол, твой черед. Ну тот и начал вслух сыпать спойлерами. Как оказалось, Джирая собирается новую книгу выпускать, а Сэмпэй с этой серии балдеет. Какаши заткнул уши и зажмурил глаза, так как Шаринган позволяет читать по губам, а Сакура тем временем ловко срезала кунаим колокольчики у него с пояса. «Мы прошли ваш тест, Какаши-сенси», — выдал Наруто, когда тот понял, что его провели. «Ну вы даете», — протянул тот, наконец освободившись. «Хитро придумано. Наруто, твоя была идея?» «Ага», — довольно кивнул парень. «А знаете, что самое смешное? Я и сам не знаю, что там будет дальше. Что?» Все, Какаши в шоке. А то, я уснул на второй странице книги, извращенный отшельник заставлял меня читать его шедевры. Скучно. Протянул Узумаки, запрокинув руки за голову. Мы с Сакурой, переглянувшись, прыснули со смеху, глядя на растерянного Хатаке. Тут раздались аплодисменты, из-за деревьев вышла Цунаде. «Отличная работа», — произнесла она. «Должна сказать, я сначала сомневалась, сумеете ли вы пройти это испытание, причем с новым членом команды. Что скажешь, Нари? Думаю, мы поладим», — улыбнулся я. «Не сомневайся, Даттибая». Меня притянули за шею в дружеском жесте. «Это будет здорово». «Точно», — поддакнула Сакура. «Ты наш друг. Надеюсь, не забыл значение этого слова?» «Не забыл, Сакура-чан». «Отлично. С этого момента вы команда Какаши. Я больше не учитель, а вы не ученики», — добавил Джонин. «Теперь мы с вами на равных, как Шинобика на Хагакуре». «Круто!» — воскликнул Наруто. «Отметим, снова вычераку», — уточнил я. «Ага, ну ты и проглот, Наруто-кун», — протянул я с ухмылкой. «Я угощаю», — поспешил добавить Какаши, видя, что блондинчик собирается возмутиться. Его недовольство как ветром сдуло. «Ну кто бы сомневался, да и все равно уже время обеда. Я не голоден, так что обойдусь, а наша Сакура сидит на диете». В итоге все развлечение досталось Наруто, а за рамен нашему опаздуну пришлось все же заплатить, так как я ему удрать не дал. Все же день прошел весьма неплохо. Глава 5. Миссия команды Какаши. Примечание к части. Сорян, что так долго, работа заманила, сижу по 11 часов. От нашей компании Какаши спас появившийся Чоунин, как оказалось, Наруто его знал. И Рукаумина, помню его, он был одним из тех учителей, кто принимал выпускные экзамены в академии. Поприветствовав Узумаки, он мне поклонился и сел рядом с ним. Блин, я никогда не привыкну к такому. Ну да, наследник Синджу, легендарного клана, тьфу. Ненавижу Орочимару за такую родословную, прибью нафиг при встрече. Мой кислый вид заметила Сакура, кунайчи не сильно сжала мое плечо, поддерживая. Непривычно, что тебя не ненавидит, поинтересовалась она. «Скорее меня раздражает мое нынешнее положение», — вздохнул я. «Меня не спрашивали, хочу ли я наследовать Синджу, а просто поставили перед фактом. Похоже, тетушка попросту обрадовалась, что клан не вымрет полностью. Хорошо, что ультиматумы не ставит. Пока что, сочувствую. Но что еще остается? Ну, как вариант, сделать ноги из деревни. Задумался я, а Ирука поперхнулся лапшой. А что, наивно полагаете, что вас отсюда так просто отпустит? Наконец выдал он, откашлившись. Кровь одного из великих кланов, не то, чем можно разбрасываться. Ваш создатель, что ни говори, гений, жаль только, что предатель и убийца. Да уж, скис я. Чуунин прав, меня отсюда никто просто так не отпустит. Стоит мне стать Нукинином, как за мою поимку тут же дадут вознаграждение вместе с требованием вернуть беглеца в Канаху. Будь проклят змеюка Саннин за такие гены. Видел себя в зеркале, с одной стороны чуть ли не полное сходство с Рычем, разница только в том, что у меня нет змееподобных фиолетовых отметин вокруг глаз, я вместо этого их обвожу черным карандашом и тенями, отдавая дань любимой субкультуре. А вот с другой стороны, форма лица у меня как раз от Хаширамы, это часто замечает сама Цунади, да и я сам сравнивал себя с портретом первого. Впрочем, если бы я тут был девушкой, то было бы еще хуже. Я терпеть не могу, когда моей жизнью распоряжаются, да только фишка в том, что один я просто пропаду. В беседу Ируки и Наруто я решил вообще не лезть. Узумаки уже от нас с Сакурой знает все новости, что тут происходило в его отсутствии. На следующий день, причем с утра пораньше, нас вызвала к себе пятая. Судя по выражению ее лица, случилось как минимум вторжение Акацуки. К счастью, Какаши не пришлось долго ждать. Пришел сразу после нас. Что-то случилось, Цунади Барачан. Сходу начал Наруто. Да, мрачно кивнула та. Я подумывала дать вам миссию по охране торгового каравана, но сейчас Сунагакури просит помощи. Похищен Кадзекаге. Ксо. Наруто стиснул кулаки. Прелестно, только этого не хватало. Брат ведь со мной делился знаниями канона, так что с Акацуки я угадал. Пока тетя нас вводила в курс дела, я усиленно пытался вспомнить, что мне там Тенза рассказывал. Блин, ну почему память не резиновая? Ладно, основное ее свойство – вспоминать в экстренных ситуациях, так что потом вспомню. И ведь я не спал, слушая брата. Подавив желание выругаться на немецком, ругательство я в первую очередь выучил для отвода души, все равно не поймут и еще пристанут с расспросами, возвращаюсь в реальность. Выдвигайтесь немедленно, припечатала Цунади. Время на сборы, 10 минут. Встречаемся у ворот Канахи. Последнее слово осталось за Хатаке. Что ж, разбредаемся и шустро собираемся. Нам до Суны пилить далеко не 5 минут. Как хорошо, что я умею перемещаться шуншином. До дома я добрался быстро. Ага, Цунади все же приобрела домик в деревне. Хорошие такие хоромы, с чердаком, который я застолбил под личные апартаменты, и подвалом, где была оборудована домашняя лаборатория со складом. Оружие и так при мне каждый день. Берем с собой жратву, яды, противоядие. Вроде ничего не забыл, так что выдвигаюсь. В принципе, пища мне не требуется, от Тенза знаю, что из-за клеток первого я могу неделями жить впроголодь, у него самого такое же. У ворот меня уже ждала Сакура. А ты быстро, подметила она, поправляя перчатки. Да я вообще как метеор, отшутился я. Слушай, мне вот интересно, ты никогда нам не рассказывал, почему Орочимару тебя так назвал. Ясно, хочет скоротать время, пока остальные не пришли. Хаэм, имечко у меня со смыслом. «Знаешь ли», — хмыкнул я, — «в тот день, когда я получил имя, Орочимару упоминал, что я стану проклятием для его злейшего врага. Самому интересно, почему все злодеи так любят пафос. Наверняка он имел в виду третьего Хокаге сама. Учитывая, что создатель из меня сделал ходячую ловушку для него, то так бы оно и было, не посмей я взбрыкнуть и пойти против него. И все же почему ты его предал? Скажем так, мне не понравились его методы воспитания детей. Ты видела мой карцер в Атагакуре. Уже молчу про то, что я не горел желанием участвовать в его планах и до этого искал способ от него сбежать, а тут подвернулась такая возможность. Хотя то, что я напоролся на его меч, было очень не кстати. Как раз и Какаши с Наруто подошли, разговор скруглился сам собой. Нас ждет Сунагакуре, сейчас не до разговоров. Вот когда спасем Кадзекаге, тогда и можно будет поболтать о насущем. По пути в Суну мы наткнулись на Тимари, сестру Гаары. Надо сказать, ее ошарашила новость о похищении брата. Наруто же будто игнорировал нас, стремясь побыстрее добраться до Суны. В принципе, его можно понять, но бежать куда-то, сломя голову, не вариант. Тем более, если тут сработали Акацуки. Наруто, мы должны держаться вместе. Сенпай попытался его вразумить. Куда там? Тогда, Когда мы искали Цунади Барачан, те двое, Итачи и Кисами, которые из Акацуки, им нужен был девятихвостый, выдал Узумаки. Да, я помню, нахмурился я, этим ребятам нужны биджу. Поэтому они и рискнули напасть на Суну и поймать Казекаги сама. Их цель – джинчурики. Вопрос, зачем им это? Что они задумали? Неважно, отрезал блондинчик. Гаара у них, его надо спасать. Неважно, как же. Нужно же знать, что творится в головах Акацуки. Просто так они бы не стали охотиться на хвостатых. Печать от чего-то отдала болью. Странно, ты же спала. Чего проснулась-то? И так все время жрешь мою чакру. Хорошо, что я не без посторонней помощи сумел более-менее в ней разобраться, но все равно это не помешало мне согласиться на дополнительный блок на нее. Еще не хватало, чтобы Орочимару меня по ней отследил, хотя наверняка и так в курсе, что я прописался в Конохе. Вот только, во-первых, у него не осталось людей, чтобы послать за мной, а во-вторых, у него уже есть Учиха, которого собирается использовать в качестве сосуда для перерождения. Фу, БРРР, нафиг, нафиг, чур меня, не хочу такую судьбу. В Суну мы прибыли уже ночью. Должен признать, охрану тут заметно усилили. Еще бы, деревня осталась без правителя. Спасибо Тимари, нас не стали долго мариновать у ворот, так что мы поспешили в больницу. От стражи мы узнали, что Канкура туда угодил, причем с тяжелым отравлением. Медлить нельзя. А вот в самой больнице нас поджидал сюрприз. На Какаши напала какая-то бабулька, назвав его белым клыком Конохи. Ничего себе приветствие. Протянул я, тормознув старушенцию древесными змеями, а нечего стелить деревянный паркет. Конечно, несколько змей она сумела уничтожить, но плюс был в том, что пространство мало. Это так союзники относятся друг к другу? Страшно представить обе стороны врагами. Хватит, чье? Подал голос какой-то дед. Блин, воистину динозавры раньше существовали, и эти двое застали их живыми. Да даже старейшины Конохи выглядят помоложе. Бабка отшутилась на этот казус. Оказывается, она просто спутала СМП с этим самым белым клыком. Так и тянет на фейспалм. Мы только зря теряем время. Я вклинился в перепалку. У нас тут тяжелое отравление одного брата и похищение второго. Не время спорить, кто прав. Согласен. Поддакнул Наруто. Ага, а на лице так и написано, что нужно бросать все и мчаться спасать Казекаги. Можно подумать, мы знаем, куда его доставили. Нас проводили к Канкура, который уже метался в судорогах и бреду. Я прочитал историю его болезни, а Сакура провела медицинское обследование. Дело плохо. Наконец выдала она. Поражено множество внутренних органов. Конкретно, печень, сердце и тонкий кишечник. Он умирает. Не в нашу смену, заявил я, протягивая историю болезни одному из ирьонинов. Сакура, ты в противоядиях разбираешься куда лучше, чем я, это констатация факта. Я выведу яд из тела Канкура, а ты займись противоядием. Это значительно сэкономит нам время. Нужен образец яда. Нет ничего проще. Так, как там тетушка учила. Сделав маленький надрез скальпелем чакры на груди Канкура, я принялся вытягивать из него яд вместе с физраствором, которым его предварительно накачали. Смотреть противно на эту черную жижу. Харуна быстро взяла несколько капель и закрыла в пробирке, затем покинула палату. В первую очередь надо вычистить от этой гадости сердце, а то парень двинет кони раньше времени. Аналогичным образом я очистил печень и кишечник пациента, осталось убрать пораженные ткани. Кое-что могу сам, но антидот сейчас был бы очень кстати. Ладно, выпускаю из левого рукава три змейки. Каждая из них улеглась на поврежденные места на теле Канкура. Ирьонины сперва шарахнулись, затем приготовились к бою, а я просто сложил второй рукой печать концентрации и стал посылать змеям чакру, те засветились бледно-зеленым свечением. Успокойтесь, Нарой таким образом может лечить сразу несколько травм на теле человека. Поспешил вмешаться Какаши, я это услышал краем уха. Сейчас лучше сосредоточиться на лечении, пока не вернется Сакура. Никогда не видела, чтобы призывных животных использовали таким образом. Проскрипела старуха. Был хороший учитель. Отозвался я. Цунади сама умеет вбивать знания в голову. У нее не станешь заниматься ерундой. Так ты ученик этой девки слизня? Да, ну и прозвищем наградили тетушку. Наверняка чем-то насолила этой бабке. Не только я, Сакура-чан тоже. Краем уха слышу, как Какаши кому-то втолковывает, что я только внешне похож на Орочимару и не причиню никому здесь вреда. Ага, да, учитывая, что создатель грохнул их предыдущего Казекаги, удивляюсь, как это меня персонально не завернули в обратную сторону еще на входе в деревню. Но пока нужно сосредоточиться на лечении, внутренние органы конкура едва не разложились. Да уж, яд это паскудная штука. Надо бы, кстати, укреплять свой иммунитет к этой пакости, а то неохота на неприятный сюрприз нарваться. Как можно сейчас отдыхать? Закипал Наруто. Гаара в опасности. Блин, да сколько можно-то? Всего полчаса назад мы покинули больницу, Сакура споила Конкура антидот, его учитель поблагодарил нас, отметив, что я совсем не такой, как Орочимару, слава яйцам Фаберже. После чего сэмпай, послав куда-то своего мопса, утянул нас в гостиницу на ночлег. По идее его пес по запаху с того куска ткани, который ему сунули под нос, должен найти убежище Акацуки, а до того момента нам нужно передохнуть. Ага, отдохнешь тут, Узумаки, сядь уже и не мельтеши перед глазами, рявкнул я, теряя терпение, а для пущего эффекта хрустнул кулаком, жаль тут что-то ломать, не поймут, тот наконец остановился. Если мы все будем уставшими и, как говорится, в мыле, то ничем не сможем помочь Гааре, а Кацуки с нами разберутся на раз-два. И вообще, ты знаешь, где их искать? Нет, тогда ложись спать, иначе мы с Сакурой тебя напоим ядреным снотворным. Кунайчи кивком подтвердила мои слова. Узумаки с видом оскорбленной невинности, как дитё малое, ей-богу, уселся на кровати и уставился в окно. Блин, это он у нас тут гиперактивный заяц, а мы, нет. Пока суть до дела, есть время подумать над нашими дальнейшими действиями. Спохватившись, я достал из своей сумки дневник, ту самую тетрадочку, которую мы с Шизуни купили 2,5 года назад. Да, я все же решился завести дневник, записываю туда самые значимые события в своей нынешней жизни. И не надо мне пенять, что это только девчонки имеют право на личный дневник, а мои записи за мемуары сойдут, хе-хе. Да и я там записываю не только события, но и разного рода расчеты, формулы да простейшие рисунки схем. По памяти пишу песни, которые выучил наизусть еще у себя там, хотя их всего-то десяток накопился. Обидно даже, но память не резиновая, все помнить не могу. Конечно, в этом мире многие законы физики игнорируются, но тем не менее кое-какие знания я имею. Вроде бы лет через 15 тут будут компьютеры и технологические примочки, так что стоит приложить руку к паре тройки штучек. Брат, когда узнал о моем дневнике, в котором никто ничего не разберет, похмыкал и всучил мне свиток с некоторыми техниками фуиндзюцу, теперь хоть дневничок будет закрыт для чужих глаз, я поставил на него печать, которая не позволяет даже открыть тетрадь. Не надо, чтобы там кто-то посторонний шарился, тем более все записи я делал на русском языке. Правда, пришлось учиться письму заново, у этого тела рука-то не набита писать на русском или тем более немецком, а вот кандзи и прочая японская фигня мне дается на ура. Но вопросов на тему, что это за язык и откуда ты его знаешь, мне тут не надо. Сделав в дневнике пару записей о том, что нам с Сакурой удалось вылечить отравленного Конкура, я упрятал его обратно. «Выйдем на минутку», — обратился ко мне Какаши, на что я лишь пожал плечами. «Что-то случилось?» Сходу спрашиваю, если бы было что-то несерьезное, он бы меня не вызывал на приватный разговор в коридоре. «Как твоя печать?» «Да вроде нормально, ничего такого не ощущаю. А что, у тебя вообще есть предположение, зачем Акацуки понадобились хвостатые? Все же ты вместе с Наруто встречались тогда с двумя из них». «Без понятия», — я покачал головой. «Одно известно точно, это не сулит ничего хорошего. Учитывая их репутацию, скорее всего они собираются устроить войну. Ага, путем воссоздания десятихвостого, из которого и были созданы все биджу. Да только ляпни я это кому-нибудь, так либо осмеют, либо основательно перетряхнут мне мозги, еще и брата ненароком подставлю, а мне этого не нужно. Ох, с чьи, как я не люблю эти игры». Какаши такой ответ явно удовлетворил, так что он пожелал мне доброй ночи и ушел к себе. «Ну а мне тоже пора, баиньки, все равно по привычке встану в 5 утра, а стимуляторы я всегда на крайний случай ношу с собой». Глава 6. Поиски Акацуки. Утром к нам заявился Какаши с вернувшимся псом. Как оказалось, он выследил Акацуки по запаху, хрена себе псина, такой быстрый, и нам пора собирать манатки и мчаться на выручку. Я к тому времени уже успел сделать утреннюю разминку и на пробу завязаться в узел. В том мире я по телеку видел этакого человека-змею, вот и решил повторить подвиг. Получилось, вот только потом долго распутывался. Лучше не буду повторять, Уже и так знаю, что при желании могу свое тело превращать в этакую веревку, не боясь сломать или вывихнуть конечности. Наруто и Сакура посмеивались над жертвой игры в твистер, не хватало только коврика с цветными кружочками, то бишь мной, но на предложение помочь я ответил отказом, сам, все сам. Хотя возьмем на заметку, придумать здесь велосипед, то есть ввести такую забавную игру. Отправляемся, Паккун нашел след, выдал Какаши, на что мы лишь кивнули. Сборы происходили в экстренном темпе из-за Узумаки, так что уже через несколько минут мы покинули гостиницу и драпанули к воротам. По пути мы наткнулись на Тимари, которая вызвалась пойти с нами на поиски ее брата, да только нас тормознул Баки и отправил блондинку куда-то на границу деревни. Жаль, такой облом девчонке, зато вскоре нашлась замена, та самая вчерашняя бабка, чье «я иду с вами», заявила эта ископаемая, и когда я успел стать таким язвительным. Одним из нападавших был Сосари. «Я хочу посмотреть в глаза своему внуку. Чё за нах, пардон, это бабушка одного из Акацуки, фигаси семейка». Возражений не последовало, так что она отправилась с нами, а я уже на запрограммированном автопилоте следуем за напарниками бежал, в мыслях уйдя в себя. Что мне там брат говорил? Один из напавших Акацуки это Сосари, а второй, блондинчик, обожающий взрывы. Дейдара вроде. Хаем, если его оружием является взрывная глина, которую он напитывает чакрой. А глина это что? Часть земли. А у меня стихия молнии, которая слабее ветра, но при этом сильнее земли. Значит, у меня есть шанс разрядить его глиняные бомбы. Чакра это по сути что? Энергия. А как победить энергию? Закоротите все дела, нужно только знать, как. Нары. Меня тряхнули за плечо. Ты что-то совсем ушел в себя, думал. Брякнул я. Над чем? Поинтересовалась Сакура. Что конкретно мы будем делать, когда найдем Акацуки? Лично с меня хватило тех двоих, которых мы с Наруто когда-то повстречали. Не думаю, что они отдадут нам Козекаги сама просто так. Ему и так по жизни досталось, отозвался Наруто. Ну еще бы, с младенчества носить в себе стукнутого на всю голову енота габаритами с три резиденции Каге. По дороге к нам присоединилась команда Гая. Честно, два носителя зеленых комбизов в обтяжку уже начинают раздражать, но я молчу. Да и две команды лучше, чем одна. Лучше уж себя недооценить, чем переоценить. Я, конечно, силен, но не бессмертен и всю нашу команду не вытяну. Вот честно, я уже сам готов прибить эту бабку и плевать, что на это, возможно, уйдет вся моя чакра. Додумались, запечатать однохвостого в еще даже нерожденного младенца. Вот точно, плюну на все, найду Орочимару, стрясу с него Эдатинси, воскрешу предыдущего Козекаги и буду использовать как тренировочный манекен, пока не надоест. А я еще на Орыча жаловался. Да этот психоэкспериментатор хоть как-то занимался моим воспитанием, ладно, дрессировкой, что не очень-то и получилось, я всегда умел приспосабливаться, и дал мне более-менее приемлемое образование. Не будь я для него потенциальным вместилищем и ловушкой оружием для третьего Хокаге, то образование было бы куда лучше и гуманнее. Но тем не менее меня учили. А тут папаша вообще забил болт на своего младшего сына. Зла не хватает. Об этом мне рассказали сокомандники и сама Чиё по дороге.